Ух, вывел меня из созерцания и анализа усталый вздох девушки, чья система меридиан успокоилась и пришла в однозначно завершенную конфигурацию. «Поздравляю тебя, ученица!» – обрадовался дед. «Старые глаза не обманывают этого старика, юная дева успешно прорвалась на стадию Чжэн Юань. 4, да, у меня все получилось!» – довольно отозвалась ниндзя. «Мастер, спасибо!» – легко вскочив на ноги, она обняла Мэна. «Братцу, а теперь обнимашкам подвергалась и моя персона, а сколько позитива-то изливалось!» «Думаю, это нужно отпраздновать. Всем чаю!» Провозглашаю намерение, улыбаясь девушке в ответ. Остаток ночи мы действительно отмечали, Сянин Чан делилась своими ощущениями и продолжала источать позитив. Ну а поутру, когда уже немного прикорнула и дала энергетике устояться, принялась проверять, как ее новые способности работают на предмет создания пилюли и апгрейда уже имеющихся, благо немного сырья у нас еще было. Да и за трофеями с ребят Багрового клана я к тому моменту успел сходить. Ничего особо ценного там не было. Несколько флакончиков с восстанавливающими ципилюлями и целебной мазью хорошего качества. Вот, по сути, и все, если говорить о веществах. Все-таки народ шел меня утараканивать, а не торговать на рынке. Ну а то, что качества хорошие, так пусть это были и не топы местных общин, но вполне себе элита из свиты такого топа. Разумеется, был еще вопрос, насколько эти топы топовы по мировым стандартам, а то знаю я эти сенси со стартом в нубовской локации, эпичных героев из которых плевком перешибает любой наунеем в более высокоуровневой, но, вроде бы, как подсказывала мне память оригинального Суму, тут была пусть и сенса, однако логика и здравый смысл ее все-таки навещали, а потому у нас, конечно, не совсем уж монстры-звери, но честные середнячки, среди которых бывают днищенские ребята, а бывают и гении, которых более родовитые товарищи не прочь переманить. Но это лирика, вернемся к трофеям. Помимо веществ, нашлось с десяток мечей вроде того, что был за спиной у мастера Мэна. Я мечником никогда не был и становиться им не особо желал. Может оно, конечно, круто, пафосно и все такое, но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что быть живым станковым огнеметом все равно круче, а в плане отмахнуться и держать противника подальше от своего нежно любимого тела копье или алебарда подходит много лучше меча. Эх, где там моя алебарда ледяного дракона? В общем, мечи мне были без надобности, но качество у них было неплохое, пусть и далеко не артефактное, так что или подарить кому в секте, или продать в тот же зал вкладов напрашивалось само собой. Ну и коли речь зашла о продать, деньги у ребят тоже были. Не особо много, но 10 000 лян серебра по карманам самородков распихано оказалось. Для отряда сумма действительно небольшая, пусть и немалая, но вот на одно лицо, уже небольшое состояние. И я честно попытался разделить его на 2 лица, но ниндзя наотрез отказалась, мол, это братцу всех тут зверски убил, вот пусть и забирает себе трофей. Ну и ладно, и да, больше ничего ценного у ребят не имелось. Прожженные халатики и запачканные штаны мне были без надобности, сапоги как-то тоже, как и небольшой запас сухпайков из походных рюкзаков всех деятелей. Однако же я отвлекся, а между тем травки и готовые вещества для переделки у нас были, да и с моими звездными глазами пробежаться по долине и найти еще что-нибудь нужное проблем не составляло. И, разумеется, я не мог не подсмотреть, как работала девушка. И это было волшебно. Количество потоков ци, на которые расщеплялись вещества, возросло едва ли не на 2 порядка. 2 порядка, Карл. Это при том, что девушка и так могла убирать едва ли не все негативные примеси из пилюли трав. Сейчас же она и из яда вытягивала что-то пользительное в нужных объемах. Про насыщение ци и говорить не приходится. Там мало того, что воздействие стало более индивидуальным относительно каждой меры вещества, так еще и с переходом на новую ступень сама мощность потока воздействия возросла. В итоге даже простой апгрейд вышел эффективнее не на 2-3%, как я думал, а на все 40-50. Я смотрел и тихо обтекал. Более сложная структура позволяла проводить настолько более тонкие манипуляции и работать с настолько более мелкими фракциями, что ой, тут можно было привести аналогию с паяльниками. Раньше у нее был простой китайский паяльник с медным жалом, а сейчас подвезли целую станцию с регулируемым режимом температур, оловянной ванночкой, сменными насадками, кучей разных флюсов, припоев, а еще идущим в комплекте рабочим микроскопом. Короче, мечта гика. И да, у других, если продолжать аналогию, В арсенале вообще есть только кривая игла и зажигалка. Дополнительные каналы к мозгу девушки, очевидно, существовали, чтобы она могла нормально пользоваться всей этой благодатью. Да, пожалуй, без такого апгрейда полноценно использовать весь функционал у нее бы не вышло. Я вот не уверен, что у меня бы получилось, несмотря на весь внутренний контроль ЦИ и возможность видеть, что я делаю. При этом вопрос, зачем оно все нужно, как-то даже не вставал, ведь в этом мире, бывало, варили декокты из полусотни ингредиентов, которые еще нужно было правильно заготавливать, обрабатывать, смешивать и так далее. Не знаю, способна ли была прошлая вариация аномалии Нинчан такое потянуть, но вот это по идее, да, теоретически. НДА, мне до старшей сестры Ся еще ползти и ползти, не скрывая восхищения во взгляде, покачал я в конце концов головой. Спасибо, она потупила взор, но я уверена, что братцу сможет очень быстро нагнать меня. Правда, собрать новый кристалл расы 9 инь можно будет только в следующем году. Ох, если бы дело было только в этом. Я могу повторить твой расцветший дар при помощи своих сил, без всяких кристаллов 9 инь, но то, как виртуозно ты импровизируешь, понимаешь, что именно исторгать, что насыщать дополнительной ци и из каких ингредиентов что делать при самых разных материалах и их качестве, такие знания не обрести ни за день, ни за месяц, тут нужны годы и годы, а еще настоящие призвания, вновь качаю головой в состоянии глубочайшего восхищения. Я с удовольствием помогу брату Су разобраться, если он желает, горячо заверила меня польщенная Тян. В смысле, Чан, этот младший приложит все силы, чтобы оправдать доверие старшей сестры. Я улыбнулся, тем не менее поклонившись ей по всем правилам. Мэн переводил недоуменный взгляд с меня на свою ученицу и обратно. Этот старик помнит, что юный мастер утверждал, будто может сделать нечто подобное, но неужели? В ответ я взял одну из пилюль и прокачал ее методом ниндзи. По веществам получалось все еще очень средненько, но за счет вливания более мощной ци, нежели у девушки, эффект улучшения был виден невооруженным взглядом. Ох, мастер взял протянутую пилюлю и разве что облизывать ее не принялся в исследованиях своих. Невероятно. Да, качество еще не высшее, но это определенно пилюля небесного класса, 3, не меньше средней ступени. Воистину жители высшего мира могут многое. Не переоценивайте их слишком сильно. Как я уже говорил, в моем прошлом мире подобную операцию на себе могли бы провернуть существ 10 на весь континент. Да и то полноценно уверен я лишь в одной своей знакомой, при этом совсем не уверен, что ей вообще пришло бы это в голову. Я тут скорее очень большое исключение из правил. Впрочем, давайте оставим эту тему. Я бы с куда большим удовольствием продолжил нашу беседу на тему того, как я пойду отрывать голову Лунцзайтеню. Этот ученик, безусловно, хотел сказать, как этот старик пойдет отрывать голову старейшине Багрового клана, поправил меня дед. Ох, боюсь, почтенный мастер ошибся, этот ученик сказал именно то, что хотел сказать. Этот старик никак не может с подобным согласиться. Пошел в отказ культиватор. Этот молодой человек и так покарал наглеца, что посмел угрожать моей ученице. Потому теперь этот старик, как ее старший, обязан разобраться со старшим того нахала. Мастер Мэн к братцу, беспомощно переводила между нами взгляд девушка, ну а потом, вы точно не родня? Нет, исключено, ответили мы со стариком хором. Но братцу так похож на наставника. Все старики похожи, покивал мужчина. Опыт. Мне было 18, когда я реинкарнировал в этот мир, ответил я гнусному пасквилянту. То есть ты помнишь почти 40 лет опыта, покивал старик, а это уже немало, и глазом так и косит на ученицу. Из серии этот парень уже очень стар для тебя. Даже если и так, это все равно мелочь по сравнению с той парой тысяч, что я спокойно проживу, если вдруг спячу и перестану развиваться. Пары тысяч, удивленно посмотрела на меня Нинчан. Особенности развития в моем прошлом мире. Преодоление каждого рубежа культивации дает дополнительные годы жизни. Самые первые ступени, где-то 10 лет, а иные, уже сотню и больше. Я уже вышел на грань биологического бессмертия, как одна моя знакомая. Ей в определенный момент пришлось 700 лет просидеть под сковывающим барьером, но ничего, как выглядела на 20, так и продолжает выглядеть. А что это за знакомая? Подалась вперед ниндзя. Да и интонации у нее были НДА. Леди Шангуан Сюань, я усмехнулся воспоминанием. Это о ней я говорил как о той, кто мог бы провести такую операцию на себе. Наше знакомство началось с того, что я случайно разрушил тюрьму, где она пребывала в заточении те самые 7 веков, а она, в свою очередь, чуть позже вытащила меня с границы смерти. Неплохое начало для дружбы, но давайте эту историю я расскажу как-нибудь в другой раз, а пока решим вопрос с усекновением головы старейшины Багрового клана. Мы все уже решили, всполошился Мэн, я его усеку. Вообще, я был не против, откровенно говоря, мне было совсем пофиг, как сей типус помрет, хоть подавившись косточкой от вишни, но старик так бурно и забавно реагировал, что я просто не мог удержаться и продолжал спор. К тому же он признавал, что у меня есть некоторое право на месть, а потому был готов это право у меня выкупить. Разумеется, речь шла не о деньгах или там услугах, это было бы пошло. А вот задавить аргументами и подсластить пилюлю владелец зала вкладов мог. Так он намекнул, что такой ответственный молодой человек, ага, после того, как меня попытались обозвать 40-летним мужиком, просто обязан проводить сестренку ся до павильона, а еще, как друг, проведать близняшек Ху, ибо мало ли что там с ними. В общем, у молодого человека столько дел, а почтенный практик, пока молодой мастер эти дела выполняет, пойдет и потолкует с неуважаемым старейшиной. Ну, после такой постановки вопроса, разумеется, я не мог не согласиться, ибо почему бы действительно не проводить красотку до дома, на том и сошлись. Ну а после я принялся повторять то, что увидел у девушки, в смысле, проращивать у себя улучшенную аномалию, благо сейчас удалось увидеть не только конечный результат, но и полноценное развитие до него. Несколько стрёмно было цеплять новые каналы к мозгам, поскольку был у меня уже опыт офигенных балок и прочих странных приходов, а тут ведь 100% не скопируешь с чужого, нужно под себя подгонять, но своя ци есть своя ци, там главное, запитывать осторожно, нежно и быть готовым в любой момент перекрыть подключение нахрен. 2 недели спустя, выбравшись из горного леса на тракт, мы, прикупив на постоялом дворе коняшку для деда и забрав свою живность, неспешно двигались в обратном направлении, скрашивая свой путь общими разговорами и обсуждениями новых рисунков. Ну, тех, что я заносил в купленную еще в начале пути книжицу, куда уже зарисовал то, как изменилась система меридиан Сянин-Чан после прорыва. Дорога была спокойная, еда на постоялых дворах, вкусная, погода, солнечная, а получившийся мануальчик оказался крайне интересен почтенному хранителю зала вкладов, равно как и мои пояснения о том, как и что работает в даре его ученицы во время создания пилюль. Если бы не этот мануальчик, мы, к слову, скорее всего, покинули бы горы раньше, но для замеров и исследований были нужны свежие травки и новые преобразования, а дальше мы слегка увлеклись. Словом, путь проходил замечательно, если не считать редких, но метких попыток одного бородатого толстячка вывести меня на истории о моем прошлом, с явным намерением выставить эдаким развратным засранцем, ну или иной в целом приятной личностью, от которой тем не менее приличной леди стоит держаться подальше. Я стоически это терпел и шума не поднимал, но, разумеется, долго мое терпение не продержалось, и я задумал гнусный план мести. Мастер Мэн же не обнаружил в себе резко проклюнувшихся пророческих способностей, а потому в тот момент, когда я как бы между делом вывел разговор на нужную тему и поинтересовался методами выявления ядов и примесей в пище, а также способами борьбы с попавшими в организм веществами, расслабившийся учитель со стажем принялся рассказывать, как что выявлять, у чего какой привкус и как оно подавляется при помощи своей ци либо вообще выводится из организма. Нинчан же глупой девочкой не была и быстро сопоставила 2 и 2, что в итоге вылилось в возмущенный возглас. «Так вы все-таки специально спровоцировали меня, чтобы я подсыпала вам снотворное. Учитель, вы, большой-пребольшой обманщик». И Нинчан очаровательно надулась. «А боги, пытающиеся грубо ругаться приличная домашняя девочка-скромняшка. Это было мило, крайне мило, и очень-очень больно. Потому что этот укор, эта обида, это негодование, они били в саму душу, минуя все стены черствости и эгоизма. КХМ, дорогая ученица, ты не так поняла», залепетал не ожидавший такого удара старик, на которого пришлась вся мощь атаки. «Вы даже не представляете, как я перепугалась», продолжила наседать ниндзя, чьи карие глазки сверкали праведным негодованием. «Как вы могли так со мной поступить? Я думала, вы мой уважаемый мастер, А вы так жестоко обошлись с моими чувствами. Этот старик делал все только ради блага своей дорогой ученицы. Вы хотели обмануть меня, а потом тайно наблюдать за нами и подсматривать. Вы такой бесстыдник. Сянин Чан надула щечки и гордо отвернулась. Сэтаки мух, какая я злая. Пф на вас, госпожа, юная госпожа, если нам нужно обсудить это, обсудим все мирно. Мои старые кости не выдержат такой ноши. Окончательно оказался раздавлен старикан. Обещайте, что не будете так делать больше. Настоящий мастер не должен манипулировать учеником, играя на его чувствах. Решительно потребовала девушка, вновь повернувшись к нему. Я обещаю, этого больше не повторится, смежил веки хранитель зала вкладов. Я же прилагал титанические усилия, чтобы не допустить на лицо улыбку и сделать вид, что меня тут нету, не проходила и даже не проезжала. То есть я, конечно, не применял технику сокрытия, которую мне показал Есинхэ, но, признаться, был недалек от того, чтобы ее действительно применить, так сказать, смываясь из восприятия. На самом деле, останавливали меня только наличие лошади под задницей и тот факт, что эту технику я еще не отрабатывал. Кхем, прочистил горло мастер Мэн, покосившись на меня. Пожалуй, этот старик покинет вас первым. Моя дорогая ученица, как вернешься, ты обязана будешь уйти в закрытую тренировку, дабы как можно скорее укрепить фундамент своей новообретенной силы. Суму, еще раз спасибо за помощь. Всегда рад помочь вам и сестренке Ся, улыбаемся и киваем. Полагаю, вы отправитесь в багровый клан с визитом вежливости? Да, это мой долг. Что же, тогда удачи, мастер Мэн. Она мне не понадобится, но благодарю, юноша. И старик ударил пятками свою коняшку, заставив ту рысить бодрее. Мы же с девушкой вскоре свернули на развилке на другую дорогу и поскакали к секте. Эх, а ведь на своих двоих я уже могу быстрее, чем на этих четырех. Да и спутницу вполне бы унес. Но, увы, вряд ли она такое предложение оценит. Не сейчас точно. Братцу, после примерно 20 минут езды в тишине обратилась ко мне красотка. Я не торопился с началом разговора, понимая, что леди испытывает некоторую неловкость. Да, ну там, в лесу ты мы. И она так забавно переплела пальчики, пряча взгляд. Впрочем, это было ожидаемо, но от этого ничуть не менее мило. Что же, я остановил коняшку и, воспользовавшись своими навыками, приобретенными в горах, стянул с седла Нинчан. Оказавшись у меня в руках, девушка замерла испуганным кроликом. Нет, плохая ассоциация. Котенком, да, испуганным котенком. Позволь мне быть искренним, сестренка. Глазками так беззащитно морг-морг. Ты, очень милая девушка с прекрасным характером, острым разумом и притягательной красотой. И ты мне нравишься. Мне нравится болтать с тобой, обсуждать цеи, конечно же, смущать. В ответ она послушно смутилась. Да, вот как сейчас, но, со смесью робости и обиды спросила она. Что но? Не понял я. Ну разве сейчас не должно быть какое-то но? Я читала, что в таких речах юный мастер говорит, что не может быть вместе со своей избранницей, и окончательно залилась краской, отвернув от меня глаза настолько, что мне стало страшно, как бы те не заболели. КХМ опять наврали, жалкие писаки, я не сдержал улыбки. В моем случае нет никаких «но», ты мне нравишься, точка. Амте ты мне тоже, братцу, и она спрятала носик в своих ладошках, от смущения. Но ведь братцу еще говорил, что после возвращения памяти не готов заводить отношения. Совсем-совсем тихо донеслось из укрытия. «Боги, держите меня, пожалуйста». Ну, скажем так, я говорил это до того, как маленькая старшая сестра подарила мне незабываемый поцелуй, огладил я ее по спинке. Ударил по мне дикий в концентрации несомого стыда звук. Старшая сестра всего лишь старшая сестра. Зачем добавлять еще и маленькая? Лапки в черных перчатках еще сильнее прижались к щечкам, а коленочки подтянулись к груди. Это секрет. Игриво коснулся я выглядывающего между ладошками носика. Так что, сходим как-нибудь погулять? Да-да. Обрадованно согласилась она, правда, не показывая лица. Только мне сначала нужно будет закончить мою медитацию. Полагаю, что торопиться нам некуда. Я пожал плечами. Если ты, конечно, не хочешь всласть подомогаться до этого практика, гениально скрывая свои намерения за этой маской робкой невинности. Братцу, ох, как полыхнуло-то, ха, хватит говорить такие вещи, ты ведь специально, чтобы смутить меня и насладиться этим, возможно, по мне застучали кулачками, без усиления ци и желания навредить, само собой, просто выплескивая стыд, ага, и поднимая градус Милоты. Так что я не удержался и, осторожно спустив ей маску, вновь поцеловал эту милашку. Атака на этом иссякла, зато следующий десяток минут ушел на другое действие, тоже весьма и весьма приятственное. Но хорошего понемногу, отношения выяснены, стороны с позициями ознакомлены и довольны означенными позициями, а значит, нужно ехать домой дальше. Как ни странно, расставание после таких эмоциональных моментов у нас получилось отнюдь не скомканным и неловким, можно сказать. Оно даже затянулось, так как мы банально увлеклись разделом добычи. В том смысле, что, добравшись до павильона, мы не могли просто так взять и разбежаться, не занеся те же трофейные мечи в зал вкладов, да и из всех наделанных по дороге туда-сюда через горы пилюль мне лично требовался разве что десяток в подарки друзьям прошлого сумму, да и то не самые ядреные, потому как на стадии закалки тела, ноль, где те друзья в большинстве своем пребывали, можно было употреблять только вещи достаточно мягкие, чтобы не повредить еще зачаточной энергосистеме. И вроде бы только все отобрали и распределили, как возникла свежая мысль, что юным дарованием желательно получить не просто расходники на восстановление ци и лечение травм, а что-то реально помогающее ту стадию закалки тела, ноль, пройти, то есть оное тело закаливать и заочищать, а мы такого не делали. Но такое есть в закромах мастерамына, и его даже можно обменять на то, что мы сами наделали, ведь наши качественнее и дороже. И вот скромная, тихая и насквозь порядочная девушка под тлетворным влиянием гнусного злодея уже расхищает запасы своего учителя и даже делает это с энтузиазмом и радостью. При виде такой прекрасной картины во мне не могла не проснуться совесть тем, в смысле желания творить добро и нести радость столь замечательным и хорошим милым девушкам, так что дальше я наморозил немного экстракта холодного снега, так сказать, и ей в помощь при культивации, если подойдет, и чтобы вернувшийся учитель не ругался. Словом, не задалось у Сянин Чан прям сразу рвануть в уединенную тренировку, не задалось. Ну а дальше наступил этап раздачи слонов непричастным. Первым из друзей прошлого Суму мне попался здоровяк Чжаху, потом был отловлен Ли Юньтянь, и пошло-поехало. Народ честно сознался, что в мое отсутствие он большую часть времени страдал фигней, зависал с пацанами, и вообще мы верили в старшего брата. Кто-то поднялся на одну ступень закалки тела, ноль, кто-то выучил новый прием, но в основном молодые подростки тусовались и вели общественную жизнь. Мудрому старшему брату в моем лице, который старательно отыгрывал чутко взявшегося за ум и попершего ввыси, но все еще прежнего Суму, оставалось только глубокомысленно покивать на очень важные новости о том, как проводят досуг простые ученики секты, раздать всем подарочные флакончики с парой пилюль, дать наказ, тренируйтесь, размножа КХМ, развивайтесь, и с чувством выполненного долга смыться по направлению к рынку в лесу черных ветров, ибо Суянь опять заступила там на свой пост смотрителя. Возможно, стоило еще навестить дедушку и теневой зал, но, как я мог отказать себе в удовольствии подразнить Суянь рассказами о том, как руководство багрового клана практически объявило меня женихом обеих сестренок Хуразом, да и самим сестренкам Ху попенять, мол, как же так, я тут, по слухам, за вами обеими открыто ухаживаю, вы целиком за, уже родню оповестили, а я узнаю об этом последним. Как так можно вообще? Увы, планам моим не суждено было сбыться, не успел я еще даже подойти к рынку, как земля содрогнулась, по воздуху прокатилась мощная волна ци, а в небе началось какое-то яркое светопреставление с голубыми и желтыми всполохами, озаряющими верхушки деревьев. Видя такое дело, я, недолго думая, поднялся в воздух. Пока на привычном мне массиве полета, благо после поглощения ци и жизненной силы множества демонических зверей энергии мне хватало, хотя и не настолько, чтобы летать долго, особенно после создания экстракта холодного снега. Тем не менее силы на несколько минут у меня точно имелись, не говоря уже о контроле, и пусть я уже видел способ полета мастерамына, да и за время пути назад успел задать ряд вопросов и получить на них ответы, тот метод я пока не отрабатывал. При неизвестной же ситуации не стоит хвататься за то, чего ты толком не умеешь. Лучше использовать то, что умеешь гарантированно, хоть оно даже и будет куда затратнее. В общем, я взлетел и увидел вдали очень странную картину, а именно, как два длинных и весьма крупных силуэта голубого и ярко-желтого цветов устроили в небе над дальней частью леса что-то вроде танца. Желтый силуэт при внимательном рассмотрении оказался классическим китайским драконом, но не живым, а полупрозрачным, как иллюзия или там голограмма, хотя, по сути, это была просто ЦИ, принявшая такую форму. Голубой же разглядеть оказалось сложнее, но спустя некоторое время я понял, что это некая птичка, просто с очень длинным хвостом-шлейфом за спиной, который визуально был в длину тела дракона. Активированная техника звездных глаз определила природу ЦИ, из которой состояли зверушки, как солнечную и ледяную соответственно дракону и птичке, то есть в местных реалиях яньцы и иньцы. Долго, однако, танец в воздухе не продлился, и, образовав своими телами этакую спираль цепочки ДНК, зверюги резко устремились куда-то к земле, где и исчезли с концами. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, дабы понять, что происходит нечто необычное, причем в превосходной степени. А ведь это, на секундочку, был мир Синси, и где-то рядом обитал главный герой Синси, который оставался без моего пригляда практически месяц. Месяц героя Синси, который уже начал буйным цветом цвести и колоситься в плане набора силушки героицкой. Глава 11. Уже на всех парах разрывая воздух по направлению к месту недавнего движения энергии, я отчаянно пытался сообразить сразу несколько вопросов. Первый и самый простой звучал так: хочу ли я вообще летать к месту, где происходит что-то эпическое, которое вот 100 пудов связано с главным героем Синси? Инстинкт самосохранения кричал, что нет, не хочу, и вообще надо бы развернуться на 180 и втопить до предела. Увы, чувство долга и ответственности, напротив, утверждало, что я обязан там появиться уже хотя бы потому, что Су Янь, как смотритель рынка, первый рванет к аномалии и рискует попасть под замес. Я же, как мужчина и тем более брат, не мог ее бросить. Аналогично, в принципе, было и с сестренками Ху, одна из которых тоже 100% туда помчится, по тем же соображениям, что и Су Янь. Но это был самый простой вопрос, куда больше меня волновал другой. Были ли в истории Янкая какие-то танцы драконов с павлинами в небесах, и если да, к чему это было, какая нас ждет жопа? Вот только, как бы я ни напрягался, я не мог вспомнить никаких летающих драконов. Вроде бы где-то там были летающие жуки, с которых Янкай добыл себе волшебные крылышки для полета, и еще где-то в другом месте, какая-то дофига важная и умная птица, за выдернутое перышко которой бронзовый в край клан Ян карал усекновением головы, но и то, и другое точно было не у небесного павильона. А про драконов и павлинов из ЦИ я не помнил, и это делало мне нервы. Ой, как делало. К счастью, долго накручивать себя я не мог чисто физически, это прогуливаться по лесу я мог неторопливым шагом, взлетев же и ускорившись, был над рынком уже через секунды, а там и до деревьев, где скрылись силуэты, не так уж много осталось. А еще, даже не миновав рынок, я заметил внизу две знакомые фигурки, что тоже вовсю спешили в нужную сторону. Вернее, фигурок было 3, но меня интересовали те, что в бело-синем и розовом платьях, заметно выделяющихся из стандартной униформы, принятой у 3 держащих рынок организаций. Немного поразмыслив, я решил все-таки приземлиться и поприветствовать леди. Те взлетать не собирались, хоть и могли, во всяком случае, Су Янь точно, так что в воздухе пересечься бы не получилось. Да и вопрос неведомой аномалии, возникшей неподалеку от места проживания главного героя Синси, оставался открытым, в том смысле, что, исходя из законов жанра, за сестренкой-гением стоило в таких делах присмотреть очень тщательно, а то начнется еще арка, где эта аномалия ударит чем-нибудь убойным по этой самой сестренке, которую тут же героически спасет совершенно случайно проходивший мимо главный герой, что послужит началом их отношения и поставок роялей означенному герою. Так что нафиг, да и Хуцзяэр, из тех же соображений, находится в зоне риска. В общем, спускаемся, ведь спасать их от подобных неприятностей я и летел. Всем привет, да, не самое традиционное приветствие, но почему бы и нет. Брат, ты вернулся, удивленно воскликнула повернувшая голову на голос Су Янь, сразу же останавливаясь. Ох, братцу, ты жив. Последовал второй удивленный и радостный возглас от розовой няшки. Мы с сестрой так волновались, и старшая из близняшек, совершенно в стиле Хумейер, сделала хвать на моей левой руке. Я тоже рад вас видеть, несколько оторопев от такой реакции обычно куда более отстраненной и сдержанной Хуцзяэр, пролепетал я. Она ведь всегда играла эдакую. Я, королева, и просто веселюсь, снисходительно наблюдая за вашей вознёй, детки, а тут полыхнула радостью от встречи совсем как ее младшая сестра. Однако почему вопрос моего выживания вызывает такой восторг, не то чтобы этому юноше не льстило подобное внимание и забота сестренок, но все же, это все, смотрительница рынка от багрового клана пристально зыркнула в сторону представителя секты грозового домена, что тоже было притормозил. Она явно хотела что-то мне сказать, но так, чтобы лишних ушей рядом не имелось, и это намерение очень выразительно проступило на красивом лице. Парень, представляющий грозовой домен, оказался понимающим и, уловив настрой момента, устремился дальше, не оглядываясь. А вот Суянь осталась. Очевидно, лишними ушами она не была, ну или саму себя назначила не лишними ушами. «Признаться», — продолжила девушка, когда добилась желаемой обстановки, «моя сестра недавно услышала, что Лун Хуэй, внук Лун Цзай Теня, бывшего главы нашего клана, собрал выдающихся практиков его ветви и куда-то отправился. И все бы хорошо, но позже нам удалось выяснить, что он упоминал твое имя и был настроен плохо. Потому мы опасались, что он пошел за тобой. Вот только ни тебя предупредить, ни его перехватить у нас никак не получалось. Да, мы не находили себе места», — вступила в разговор моя старшая сестренка. «Среди ушедших с ним были довольно сильные люди, с некоторыми я сама не уверена, что справилась бы. К счастью, как я вижу, наши опасения были напрасны и вы не встретились с этим типом». «Ну почему же? Лун Хуэй вполне нашел меня, обвинил в том, что я строю планы на его будущую жену, Мэйер обозвал нехорошими словами, рассказал, что я перешел дорогу не тем людям, а под конец заявил, что пришел меня убить, а как только это сделает, изнасилует мою спутницу, которая вообще была ни при чем». На этом моменте сестра этой самой Мэйер натуральным образом скрипнула зубами. «И что случилось потом?» — затаив дыхание, спросила Суянь. «Потом я очень огорчился такому поведению и всех их убил. В общем, прости, Хуцзяэр, но теперь у вашего клана нет двух десятков практиков. А поскольку моя спутница – ученица мастера Мэна, хранителя нашего зала вкладов, который тоже был в том лесу, пусть и немного отстав по пути. В общем, старый мастер решил, что намерения Лун Хуэя в отношении его ученицы являются тяжким оскорблением ему лично, как учителю, и отправился выражать свое неудовольствие. ХММ, я прикинул расстояние. А что, кстати, находится в той стороне?» Я кивнул в сторону проявившейся аномалии. «Управление нашей шахтой, которую курирует как раз старейшина Лун Цзай Тянь», — на автомате ответила девушка, посмотрев в ту же сторону. «Постой, ты смог убить два десятка практиков, но там же было четверо мастеров уровня Чжэн Юань, 4 и 8, стадии Лихэ, 3. Ну, да, было, это ключевое слово. Я убрал свободную руку за спину. Не задумывайся об этом слишком крепко, сестрица Ху, этот юноша просто очень разозлился нехорошим словам в сторону леди. Суянь, — повернулась Ху Цзяэр к моей сестре, — твой брат, не человек». Ага, если бы это еще не было сказано таким довольным голосом. Да и как она сделала хватит, так и продолжила стоять, а что я, вроде бы ничего за пределами вежливости не происходит, ну не отрывать же мне от себя шикарную девушку, одетую в нечто вроде полупрозрачного интимного пеньюара, что сама трется и прижимается. Эх, я безнадежен. Если это так, — названная окинула коллегу фирменным ледяным взглядом, сама рефлекторно убирая руки за спину. И кстати, это был ее родной жест, а не подхваченный от меня. Она всегда так делала, когда отчитывала сумму. Быть может, ты перестанешь к нему жаться. Брат, соблюдай приличие. Вот, я же говорил, всегда, когда отчитывает. Как ты можешь так говорить? Брат Су защитил честь моей сестры. И самое меньшее, что я могу сделать, это благодарно его обнять. Меня вновь немного стиснули за локоток, и пригласить на чай, и представить такого выдающегося молодого человека нашему отцу, что-то как-то дело пошло не туда. КХМ, этот практик весьма польщен подобным вниманием, но, быть может, мы отложим этот вопрос и сначала попробуем разобраться, что там происходит. Я вновь кивнул в направлении появления странной аномалии. Да, это разумно, нехотя согласилась Суянь. Да и Цзяэр кивнула, отстраняясь. Поспешим. Угу, покладисто кивнул я, подстраиваясь под их ускорившийся шаг. Кстати, когда ты научился летать? — подняла новую тему вторая Винтер. Ох, верно, брат уже прилетел. Такой уровень в его годы, МММРР, вид у старшей из близняшек был такой-такой. Даже не знаю, как это описать. Словно у кошки, которой, помимо здоровенной крынки со сливками, подложили еще и тазик валерьянки, присыпанный кошачьей мятой. Месяца через три после той охоты на кроликов, про которую тебе рассказывал, сестра, скромно вильнул я глазками. Охоты на кроли, не сразу поняла девушка. О, поняла, той самой, настороженный зырк с моего лица на Хумейер и обратно. Да, той самой. Понятно, синеглазая красавица поджала губы. О чем это вы говорите с таким таинственным видом, Просекла момент наследница багрового клана. Да так, маленькие семейные секреты. Не обращай внимания, сестрица Ху, улыбнулся я с самым невинным, на какой только был способен, видом. Естественно, только сильнее распалив этим интерес в девушке. Но на этот случай я как раз чуть-чуть поднажал, спасаясь от дальнейшего излишнего внимания розоволосой красотки. Энда, как низко я пал, бегаю от шикарных женщин. Хотя в прошлом этот этап у меня тоже был. МДА, как бы то ни было, а спустя несколько минут мы уже были на месте. Точнее, у административных зданий, где сидело руководство шахты багрового клана, той самой, в которой тот добывал полезные ци насыщенные камни для культивации. Строения были несколько потрепаны, словно тут прошелся ураган, а прямо перед ними расположилась широкая дыра в земле, не просто кратер, а прямо-таки провал в подземный мир, в глубине которого виднелась желтоватая пленка барьера. И вокруг этого провала, в момент нашего появления, расположились несколько почтенного вида мужчин, одним из которых был мастер Мэн Вуя, а вот остальные носили традиционные для клана сестренок Ху багровые халаты. Впрочем, смотритель рынка от секты Грозового Домена тоже присутствовал, но старался не привлекать к себе внимания от слова вообще. Высокопоставленные же граждане синхронно выражали лицами нечто среднее между потрясением, растерянностью и судорожной работой мысли. Все, кроме одного коренастого старика, что имел крайне неприглядный, в смысле здоровья, вид, потеки крови на лице и как раз взял и скончался. ХММ, сильно покалечены меридианы, кажется, почтенный хранитель зала вкладов таки исполнил свои угрозы, да еще и с некоторой выдумкой. ХМФ, первым почуяв наше приближение, повернулся ко мне боевой дед. Юный мастер Суи опять в окружении девиц. Он покачал головой. Проводил ли ты Нинчан? Разумеется, мастер Мэн, я кивнул, мысленно пообещав себе, что тему опять в окружении девиц мы с этим старпером обсудим потом отдельно. Я смотрю, вы тоже закончили здесь. Быть может, просветите этих учеников, что это была за вспышка ци и что за фигуры танцевали в воздухе. О, это, старик пожевал губами и устремил взгляд на провал в земле. Кажется, во время выражения своего неудовольствия я немного не рассчитал силы, в результате чего случайно пробил барьер, скрывающий древнюю гробницу. Он хотел сказать что-то еще, но замолчал, к чему-то прислушиваясь, да и я уловил колебания ци, за которыми пришло чувство стремительного приближения. Эта гробница находится на территории багрового клана. Сразу же всполошился один из ребят в багровых халатиках, отличающийся от прочих радикально желтым цветом растительности на лице. Остальных это не касается. Бросьте, Хумань добродушно отметил. Старший наставник, что вместе с моим дедом и главой теневого зала буквально спикировал вниз, окруженный голубоватой ци, свойственной основным техникам развития небесного павильона. Верно, вторила ему еще одна группа в бело-бордовых халатиках секты Грозового Домена, одновременно подлетевшая с другой стороны в ореоле оранжевой ци. Вашему клану не осилить эту гробницу в одиночку и не получить ее сокровища. С какой стати? Вспылил светловолосый, исходя из фамилии того факта, что говорит он от лица всего багрового клана, скорее всего, являющийся отцом сестренок Ху. Разве вы имеете право входить на нашу территорию? Ваша территория была разрушена, лязгнул не предвещающим ничего хорошего тоном мастер Мэн. И если бы не я, как бы вы тогда смогли найти это место? Очевидно, в этой таинственной пещере, пропитанной небесной энергией, таится несметное количество богатств, продолжил мысль старший наставник Вэй. Там также может скрываться множество опасностей. Почему бы нам не объединить силы и не отправиться всем вместе? Слова старейшины Вэя очень мудры, покивал и лидер Грозового Домена. Но, конечно, ты, Хумань, можешь остаться в стороне, голос звучал благожелательно, но вот общая атмосфера. Короче, багровым очень вежливо и куртуазно сообщали, что нужно делиться, а то все ведь можно и без них поделить. С учетом того, что они потеряли два десятка непоследних бойцов и старейшину еще до начала возможного раздела имущества, вариантов у отца-близняшек действительно было немного. Не сразу против сильнейших старейшин двух соседей, Тем более, когда и один наш мог их всех в бараний рог согнуть. Так что все, что мог сделать мужик, это для сохранения лица чуть-чуть поторговаться по условиям, вроде «ну хрен с вами», но больше никого и никому, да еще какую мелочь выбить. Одно было понятно, судя по скорости реагирования местных, тут не будут 2 недели вокруг гробницы плясать, а полезут в нее уже как бы не сейчас. Эхо, так хотелось просто отдохнуть и попить чаю, я тяжело вздохнул. Отдых явно откладывался. Меж тем, процесс закрутился. Старейшины, заметив нашу компанию, состоящую в основном из смотрителей рынка, шустро выдали распоряжение бежать домой, собирать народ, всех, кого возможно, идут сюда. Девчата и парень из грозового домена взяли под козырек и умчались, разве что розово-волосая красотка успела еще раз меня чуток стиснуть, под полным подозрением взглядом отца, пригласить на чай, когда все закончится, и пообещать, что сестренка Мэй непременно захочет лично поблагодарить доблестного юношу, что защитил ее честь леди. Ну а пока слоники бегали, в смысле, младших отправили собирать еще более младших, старейшины попробовали сунуться к гробнице самостоятельно, но не шмогла. В том смысле, что при попытке проникнуть в расщелину почтенные мастера влетели в защитные барьеры и были им очень невежливо отброшены в сторону. Разумеется, почтенные мастера этому и озадачились. Далее старшее поколение собралось кружком и принялось кастовать всякое разное, видимо, пытаясь понять, с чем имеют дело. Мне тоже было любопытно, так что я включил глазки, наблюдая как за необычными массивами в исполнении практиков, так и за тем барьером, что окутывал вход в гробницу. И вот там было кое-что знакомое. Во всяком случае, вон та структура очень сильно напоминала своей архитектурой массив телепорта. Да, принцип однозначно иной, но сложность самого массива и специфические, назовем их, завихрениями, очень сильно походили на те эффекты, что возникали при работе с пространством. Причем были они как у техники телепорта с гробницы Тянь-Луна, так и у блинка, что показывал Синхэ, следовательно, с высокой долей вероятности, это был именно ключ от пространства, а не какая-то фишка построения каста, что может отличаться не то что от мира к миру, но и от практика к практику. И тут я видел очень похожий ключ, а еще тут был барьер, хороший, мощный, запитанный от места силы или чего-то в этом роде. Правда, по сравнению с тем извращением, что охраняло артефакты в памятной мне гробнице, тут все было куда как скромнее. Общий контур, который проверяет ци того, кто пытается его миновать, ну а там или пропускает к контуру телепорта, если проверку цель проходит, или отфутболивает обратно, если не проходит. В общем, классический пропускной пункт на ограничивающем барьере, только подпитка хорошо сделанная, но в случае необходимости взломаю за минуту или вообще обойду. Из размышлений меня выдернул недовольный окрик. Что этот юнец здесь делает? Возмущался незнакомый мне мужик из грозового домена. Здесь почтенные старейшины изучают древнюю гробницу. Этот юнец должен скромно склонить голову и удалиться прочь. Вы, не старейшина моей секты, чтобы что-то приказывать, вежливо отозвался я. К тому же ваше изучение может затянуться надолго, а я хочу понять, какие параметры должны быть у ци пользователя, чтобы тот смог пройти. Что за околесицу несет этот дерзкий юнец? Начал кипятиться мой собеседник. Мой долг, как старейшины секты грозового домена, наказать его за непочтительность. О, раздался рядом голос мастера Мына. Я бы с удовольствием посмотрел на то, почтенный Дайон Тянь, как вы будете наказывать внука второго наставника небесного павильона в присутствии его деда и мастера его зала. Впрочем, этому старику ваша битва с молодым мастером Су будет интересна и по другой причине. Ведь молодой мастер уже не слабее этого старика, и этому старику пришлось попотеть, чтобы доказать молодому человеку, что убить лунцзайтеня должен именно этот старик. Что за нелепица? Тем не менее в голосе моего визави слышался реальный испуг. Впрочем, он мог быть вызван и тем, что мужик осознал, что захотел поунижать не какого-то наунейма, на которого всем пофиг. Хотя даже тут большой вопрос, это в обычной ситуации пофиг, а тут некто левый лезет на своего, пусть даже молодого, глупого и оказавшегося там, где реально не стоит ходить, спустить такое с рук, может выйти большой потерей лица. Но в ситуации, когда лезут не просто на своего, а на достояние секты будут опиздюливать без вариантов. Суму, не мог бы ты продемонстрировать свою ци, чтобы уладить это недоразумение? Мэн явно вознамерился их запугать, мной. Ну и ладно, а ведь действительно, обратил внимание и глава Багрового клана. Этот юноша словно совсем не имеет ци, как будто он простой крестьянин. Хорошо, мастер, чуть поклонимся и выпустим ци наружу. Густую, фиолетовую, почти непроницаемую. ЗЗП пределы мишенью, 5. Но ведь этому юнцу и 20 нет. Вот теперь пучили глазки все старейшины. Ну, кроме Мына, тот делал вид, что его тут нет и вообще он птичками любуется. А старший наставник моей собственной секты как-то даже побледнел. Хо, полагаю, молодой мастер доказал, что имеет право принять участие в нашей беседе. Быстро нашелся отец близняшек. Как понял этот практик, юноша что-то смог выяснить о природе охранного массива. Да, поделиться своими соображениями я был не против. Вопросов же касательно своих талантов я не опасался. Во-первых, потому, что задать их мне сможет от силы человек 5, и то, все из моей секты. Во-вторых, как я не планировал скрываться, так и не планирую. Ну а в-третьих, я сильно сомневался, что вопросы все-таки будут. Люди очень любят сами придумывать себе объяснения и потом в них верить. Скрывал свою ци, так парень из теневого зала, он должен уметь вскрыть. А то, что такого не умеет глава этого зала. Ну так парень гений, все верно. Что-то шарит в барьерах и прочем. Очевидно же, его мастер-мен натаскивает. Вон, судя по общению, они вообще на короткой ноге. И понятно, ведь его личная ученица, говорят, как раз и есть та причина, почему юный гений пошел в теневой зал, а не стал лидером зала смотрителей, прошлого лидера которого он размазал по плацу. Так что пусть, тем более что на другой чаше весов, возможность не просто поковырять интересную технику, но и обсудить ее с действительно опытными практиками, что не первые десяток лет в этом деле варятся и имеют колоссальный опыт по части работы с местной ци. Собственно, так и вышло. Я, конечно, уже начал отвыкать от того, что ци, пусть и имеет индивидуальный почерк практика, более-менее соответствует определенному эталону, заданному самой ее природой и источником, но полностью это еще не переварило и не привык к тому, что в этом мире она может быть настолько вариативна по своим свойствам от человека к человеку, что и фантазии не хватит. В частности, я привык, что можно сделать индивидуальный ключ к барьеру под конкретную ци или чуть размыть ее, чтобы он реагировал на силу конкретной семьи. Но это было в моем восприятии пределом. Немного напрягшись и поломав себе мозги, я бы мог сообразить ключ для конкретного вида ци, из серии допуск только по лунной солнечной демонической, на этом точно все. Здесь за счет большей духовности, ци могла нести в себе куда как больше информации. Ну или ее было легче расшифровать, не суть важно. Важно же то, что для местных практиков делать самые разнообразные и извращенные ключи было в порядке вещей. Вплоть до того, что только чистый сердцем невинный юноша может войти в этот храм. И это вот вообще никого не парило. Что же касалось конкретно нашей ситуации, то ограничений на вход было ровно 2. Во-первых, практик должен быть не ниже первой ступени ранга Кайюань, 1. То есть уже именно практиком, а не учеником из подготовительной группы, у которого ци толком еще нет и идет лишь подготовка тела. Вторым ограничением выступал возраст. Энергия претендента должна быть не старше 30 лет. Определить это получилось по хитровыкрученному массиву, а вот то, что после проверки пойдет телепорт, почтенные мастера не заметили, и обнаружение данного факта их несколько напрягло. Вплоть до того, что главы реально задумались, а кого и как посылать в данж, ибо все были свято уверены, что древняя гробница не может не быть оборудована ловушками, какими-нибудь стражами и прочей полосой препятствий, что так любят всякие древние императоры, закопавшие все свои ништяки вместе с собой, а не передавшие их своим потомкам. И если в разрезе туда пройдет толпа и дальше кучкой авось что затащит еще можно было допустить поход слабых практиков, то вот позиция толпу разобьет по одному человеку, и того выкинет хрен знает где была уже куда как более напряжной. Как бы ни были спесивы и мудаковаты псевдокитайские культисты, то есть сектанты-культиваторы, совсем уж впустую гробить народ они не хотели. В смысле, не возражали, но перспектива их не радовала. Потери мяса снижают общую силу организации, а тут ведь могут на огонек и другие искатели наживы пожаловать. Между собой поделить хабар местные согласились, но допускать до кормушки совсем левых типов нет. Потому нужно было спешить, но и дурам лезть никак, вот и ползали мы на животах вокруг разлома, пытаясь еще что-то вычленить в конструкте. В итоге я, немного подумав, решил повторить трюк с маячками, примененный мной в прошлой гробнице. Да, куча ненужных трупов сейчас под рукой не имелось, но вот просто камушки, которые можно зарядить разными вариантами ЦИ, подстроив те под разные условия, вполне. Так, методом научного тыка, мы узнали, что массив несколько более хитро выкрученный, чем считалось после первого осмотра. Он не просто рандомно телепортировал, куда Бахус пошлет. У него была некоторая задержка, он буквально собирал пати из пяти тел и портовал их группой. Причем группа подбиралась таким образом, чтобы соответствовать некоему общему по больнице. Пять слабосилков с первого уровня развития выплюнулись обратно, а пятерка монстров разделилась и телепортировалась по одному двое. Короче, заморочились на славу. На этом моменте старейшины стали наперебой заливать про всяких древних мастеров и подготовленные для соискателей испытания, и, черт подери, вот так вот, снаружи, это действительно было похоже на правду. Ну или там был какой-то хитрожоп, который просто разбивал жадных приключенцев на составы таким образом, чтобы у них 100% не хватило сил выжить и превозмочь. Ну ладно, мы тут говорим не про тайное логово культистов-заговорщиков, что действительно имели у себя такую цель, а про сферических культиваторов в вакууме, где реально были странные древние императоры и прочие священные мастера, которые вот кушать не могли, все хотели свое наследие передать не собственным детям-внукам, а жадным гробокопателям, что припрутся осквернять их могилу. Окей, возможно, в этом есть какой-то смысл, что скрыт от моего разума. В любом случае, дальнейшее требовало обдумывания и выработки какой-то тактики, чтобы потом ее придерживаться, а обдумывать это лучше за чаем. Найдя одного из младших учеников багрового клана, по сути, слугу, я затребовал организовать всем почтенным товарищам чай, поскольку за чаем лучше думалось. Так что вернувшимся с целой толпой учеников-смотрителям предстала довольно странная картина. А я говорю, что такое разделение, это испытание, молодой мастер Су, горячился все тот же старейшина, что изначально пытался намылить мне шею. Сейчас он размахивал пиалкой с чаем, пытаясь экспрессией добавить убедительности своим словам. «Возможно, уважаемый мастер Дайон, но что, если нет?» – возражал я. «Отправить небольшой отряд более могущественных практиков будет куда как предусмотрительнее. Вряд ли младшие смогут добиться существенных успехов там, где потерпит поражение более умелые их товарищи, если, конечно, они не герои Синси. Возможно, согласился со мной гордый родитель задорных близняшек, однако если все-таки речь идет об испытаниях, то у каждого оно свое. Да, младшие не достигнут успеха в делах, что выпадут старшим, но успех в их собственных начинаниях подстегнет их прогресс». Остальные солидарно закивали. Да, возможно, зря я рассказал и показал, как там что происходит, и осветил партийную систему переноса. Так, быть может, удалось бы убедить народ идти малыми силами, а не всей толпой. Впрочем, даже так пойдет далеко не вся толпа. В каждой секте, что у нас, что у остальных, примерно 1000 активных бойцов, плюс-минус, но вот под требования гробницы подходит человек 300. Остальные или уже перевалили за тридцатник, или не вышли со стадии закалки тела, 0. Тоже немало, но уже куда как меньше изначального числа. Полагаю, будет разумно предупредить наших учеников и оставить выбор за ними, вступил в разговор мой нынешний дед. Мы не знаем размеров скрытого в пещере мистического пространства, но вряд ли оно слишком большое, даже для великих мастеров древности было бы слишком запечатывать в пещере целый континент и при этом допускать до его исследования практиков всего лишь ранга Кайюань, 1. Поэтому, даже если вниз решится пойти только каждый третий, не думаю, что мы что-то потеряем. Зато спустившиеся будут точно внутренне готовы встретиться с испытаниями. Согласен, это разумное предложение, покивал Фэнь Юйлау, глава секты Грозового Домена. А пока они будут думать, у них будет возможность подготовиться. Да, позвали мы их поспешно, потеребил черную бороду Вэй Си Тонг. Наверняка многие не догадаются взять лекарство или оружие. Тогда решено, хлопнул по коленям Хумань. Сначала делаем объявление и даем всем час на сборы. У мастера Су есть возражение и взгляд в мою сторону. Ибо да, мастеров Су здесь было двое. Я и второй наставник Су Суэнь Ву. Ладно, я вздохнул и отхлебнул ароматного отвара, дело ваше. Кстати, к нам уже пришли, я повернулся к гостям и столкнулся взглядами с полными шока глазами Су Янь и Ху Цзяэр. Растерянно хлопнула глазами сестра. Уважаемые старейшины, мы собрали учеников. «Ох, отлично!» – огладил бороду мастер Мэн. «Уважаемые практики!» – повернулся к нам дед. «Думаю, этот старик может отправляться по делам». «Да, мы были очень рады побеседовать с уважаемым мастером», – закивал народ. «Что же, этот юноша благодарит старейшин за интересную беседу. И отдельно главу Хуманя за прекрасный чай. Встаю из-за стола, но ему нужно идти. Гробница сама себя не разграбит». «Ох, верно, ведь мастер Су подходит под требования. Как-то мы об этом забыли». Уважаемые главы принялись переглядываться и едва ли не телепатически общаться. Кажется, до них начала доходить щекотливость ситуации, где они запирают своих подопечных с монстром, что имеет неплохие шансы уконтрапупить их самих вместе взятых, хотя хрен они такое подтвердят. Хорошо, если хоть мысленно примут. И перспектива эта им не нравилась. Ну, кроме наших старейшин, само собой. Впрочем, когда Ху Цзяэр вновь сделала хвать на моей руке и принялась выспрашивать, что тут произошло и как я оказался в такой компании, а я вполне доброжелательно принялся отвечать, немного расслабились и багровые, а вот грозовые как-то совсем загрустили. Тем не менее вскоре глава багрового клана, лидер грозового домена и старший наставник небесного павильона уже объявляли для собравшегося народа политику партии, ставили цели и задачи и вообще глаголили за матчасть предстоящего челленджа. Ну а потом дали отмашку, мол, на этом все, думайте, собирайтесь, ныряйте, и да помогут вам небеса. На этом штурм гробницы начался. Зная примерный механизм работы, влетать в него со всей своей ци мне не хотелось. Пошлют еще сразу рейд босса превозмогать, с разгону и без подготовки. На это я пойти был не готов, а потому начал экспериментировать, в частности, заперев в Дантяне всю свою ци, тем самым осушив созданную систему меридиан, и оставив энергию только в той ее части, что досталось в наследство от оригинального Суму, даже не столько оставив, сколько не препятствуя ее выработке этими меридианами и, соответственно, испусканию оной вовне, как это работает у местных практиков. Это, кстати, позволило выяснить, на каком ранге именно в местной системе развития я нахожусь. Оказалось, что на первой ступени Шэнью, 5, и это все еще было ой как больше, чем у Суяни и Ху Цзяэр вместе взятых. Пришлось тужиться дальше, уже заглушая выработку ци в участках системы, что я определил как реальное выражение ступеней развития, естественно отключая от 9 по счету до 5, согласно порядку стандартной активации тренировки. Так удалось принудительно понизить культивацию до 4 ступени Чжэн Юань, 4. Но вообще, да, техника поглощения – это чит. Как бы то ни было, после общего собрания учеников и объявлений к нам присоединилась и Ху Мэйер, и тоже сделала хвать моей руки, которая уже была на 3-й ступени Кай Юань, 1, и однозначно намеревалась идти в данж. А так как среди знакомых мне девушек она является самым слабым звеном, получалось, что я, как нормальный мужчина, обязан буду за ней присмотреть. Впрочем, я буду обязан присмотреть за всеми девушками, потому что, черт подери, кто, если не я, друзья прежнего Суму, эти присмотрят. Вон, стоят в сторонке, пялятся на то, как на мне висят близняшки, лыбы давит, всем видом и жестами показывая, мол, мы с тобой, брат, крепись там, а сами на Суянь косятся и коленочки подойти трясутся. А почему так? А потому что нависает над нами Суянь с видом натуральной немезиды, за малым не обещая освежевать всех троих прямо тут. Но это внешне, внутри ей стыдно-стыдно, и хотя хочется, вот очень хочется дать глупому младшему брату по шее, чтобы включил мозги, но нельзя терять лицо перед подружками. А значит, шифроваться, негодовать, держать марку. Снежная королева вышла на тропу войны. Все должны видеть и с одного взгляда понимать. Жить нам, троим бесстыдникам, осталось до первого поворота в гробнице, а дальше, без свидетелей, нас прям порвут, прям в ошметки. Логика железная, безупречная, как говорил некий мистер Спок. Просто женская. А еще сестренки ху явно на театральное представление не велись. По крайней мере, угрозы своей жизни не чувствовали и даже скорее угорали с того, как закипает моя старшая сестра. Но это так, отступление. Возвращаясь к теме девушек и их защиты. Плевать на гробницу, плевать на драконов с голубыми павлинами. Главную опасность здесь и сейчас представлял он, великий и ужасный главный герой Синси, который уже мелькал в толпе и однозначно собирался вниз. И да, Ян Кай уже достиг первой ступени Кай Юань, 1. В общем, улавливаете, да, скрытая гробница с испытаниями главный герой Синси, милые девушки, про которых я точно помню, что им суждено стать ступеньками к могуществу главного героя Синси и пасть ему в ноги, пополнив его гарем. Причем если про драконов с павлинами в небесах я ничего не помнил, то про некую гробницу в голове что-то было. Он там еще личного призрака миньона завел. Короче, у меня был долг, и я собирался его исполнить. Некоторое время спустя, вспышка света, легкая дезориентация, и я оказался на небольшой поляне посреди какого-то леса. Сверху светило солнце, вокруг пели птички, стрекотали цикады, или кто там должен стрекотать, ну и вообще, полная идиллия. Впрочем, расслабляться я не спешил, поскольку явственно ощущал весьма приличный фон ци, мы все-таки попали в гробницу. И кстати о мы. Быстрый осмотр показал, что, несмотря на попытку отправиться одной группой, подгадав паузу между перемещениями, рядом со мной из знакомцев осталась только Хумейер. Наши старшие сестры исчезли в неведомом направлении, взамест появились три парня в красно-белых халатах, грозовики, причем довольно слабенькие, лишь чуть сильнее Хумейер. «Ох, братцу!» — позвала меня отошедшая от перемещения девушка. «Где это мы? И где сестра? Мы точно в гробнице, но вот где конкретно и где наши родичи тут я сказать не берусь, за сестер я беспокоился. Они, конечно, девочки не слабые, но, находись они под моим присмотром, было бы куда как лучше». «Ничего», — покачала головой розово-волосая красотка, «сестренка Цзя и сестренка Янь сильные, не стоит о них волноваться. К тому же, быстрый взгляд и хитрая улыбочка, мы оказались вдали от чужих глаз, в столь живописном и красивом месте, совсем одни, ага, далее было хвать, и девушка в розовом пеньюаре с коротенькой юбочкой и голыми ножками повисла на моей руке. Вообще-то не совсем, я указал на приходящих в себя парней. Эй, вы там как, живы?»